Глава 23. Свечной свет у меня в лаборатории показался мне вдруг неуютным. Умом я понимал, что на улице еще светло. Но прошлая ночь, похоже, вытащила из недр моего подсознания, в общем-то, обычную для человека боязнь темноты. И потом, нужно учесть, что меня ранили. Все, любая тень, любой шорох заставляли меня вздрагивать и тревожно озираться по сторонам. «Спокойней, Гарри», — уговаривал я себя. «У тебя еще полно времени до захода солнца. Не дергайся и делай свое дело». Что ж, неплохой совет. Большую часть утра мы с Майклом мотались по городу в поисках того, что могло пригодиться мне для заклинаний. Майкл вел машину, а я тем временем листал тетрадку Краваса. Жуткие это оказались записи. Он педантично заносил в тетрадь все до единого шаги своих ритуалов, равно как и подробности своих физических ощущений, которые испытывал в процессе убийств. В общей сложности их было 9. По большей части жертвами его становились женщины и дети, которых он убивал зловеще искривленным ножом. Наркотиками и шантажом он заманил в свои сети группу молодежи и использовал их для оргий, в которых сам участвовал или трансформировал энергию их похоти в свою магическую силу. Похоже, для типов вроде Краваса это было, можно сказать, стандартной процедурой. Приятное с полезным. Аккуратный господин. Аккуратность ощущалась во всем. И в том, как он убивал и подчинял себе людские души, извлекая из них силу. И в том, как он описывал свои нездоровые наслаждения. И в том, как он документировал свои попытки поставить себе на службу одного знакомого мне демона по имени Азор Фрагал. Имя было написано с особой тщательностью, с точными транскрипциями и последовательностью интонаций каждого звука, из которых оно состояло. Магия во многом схожа с лингвистикой. Суть ее составляет правильное сочетание вещей друг с другом, поиск связей между ними, между идеями и понятиями. Выявив эти связи, вы можете направить в них энергию, заставив тем самым что-нибудь произойти. Именно это мы называем таматургией. Создание связей между большим и малым. Тогда, если что-нибудь происходит в малом масштабе, это же случится и в большом. Куклы Вуду – типичный пример такой связи. Но имитация вроде куклы Вуду – не единственный способ установить связь. Чародей может использовать для этого обрезки ногтей, или волосы, или кровь, если она более-менее свежая, или любую другую часть тела. Или же можно использовать имя. Имена обладают властью. Любое имя говорит что-то о своем владельце, сознает он это или нет. Чародей может использовать это имя, чтобы установить связь с кем-то. Впрочем, с людьми это не так просто. Самосознание человека все время меняется, развивается. Так что если вам и удастся заставить кого-то произнести вам полное истинное имя, а потом вы попытаетесь установить связь с этим человеком, и если он при этом находится в совершенно другом настроении, или если он пережил какое-то событие, в корне поменявшее его отношение к себе, имя может и не сработать. Чародей может узнать чье-то имя только из уст его обладателя, но если он не использует его достаточно быстро, оно может устареть. Совсем другое дело демоны. Демоны – не люди, у них нет души и связанных с этим проблем, и их немало не заботит всякая ерунда вроде добра и зла, правильного или неправильного. Демоны просто существуют, и все. Если демон вознамерится вцепиться тебе в морду, он вцепится в нее при первом же удобном случае, будь это сегодня, завтра или через 1000 лет. Эта их черта почти приятна, и уж во всяком случае делает их уязвимыми. Стоит вам узнать имя демона, и вы можете выцепить его всегда, когда захотите. Я знал имя Азор Фрагала. И хотя даже он превратился теперь в духа, он никак не мог не откликнуться на свое имя. Хотя бы на воспоминания о нем. Что ж, пора было звать его. Пять белых свечей стояли по периметру моего магического круга в вершинах невидимой пентаграммы. Белый цвет охраняет. И потом, в супермаркете этот цвет самый дешевый. Нет, правда, быть чародеем вовсе не означает стричь деньги с деревьев. В промежутках между свечами лежали предметы, принадлежавшие всем, кого касался кошмар. Там лежал мой браслет-оберег. Майкл дал мне свои с черити обручальные кольца. Я заехал в полицейский участок и потырил там написанную от руки табличку, которую Мёрфи упрямо не снимала с двери своего кабинета, пока неожиданно свалившаяся на нее год назад известность не заставила муниципальные власти повесить настоящую. Листок лежал теперь на полу по соседству с кольцами. Поездка домой к Малану пополнила мой арсенал часами, которые Микки подарили при выходе на пенсию. Часы замыкали круг, лежа между двумя оставшимися свечами. Я перевел дух и в последний раз проверил свой инвентарь. Вообще-то все эти свечи, ножи и все такое прочее не обязательны в нашем деле. Но они помогают. Они позволяют легче сосредоточиться. А в моем плачевном состоянии любая помощь была для меня кстати. Поэтому я зажег свечи и обошел их вокруг, расчищая себе пространство для работы внутри круга свечей, но вне заделанного в пол медного кольца. Усилием воли я замкнул круг, и напряжение магии в нем начало расти. «Гарри!» — окинул меня сверху Майкл. «Вы еще не кончили?» Я подавил приступ раздражения. «Как раз начинаю!» «До захода солнца 45 минут!» — сообщил он. Как я ни старался, но скрыть совсем досаду в голосе я не смог. «Спасибо! Не давите, Майкл!» «Так вы сможете это сделать или нет, Гарри? Отец Фордхилл сидит с моими детьми. Если вы не можете остановить эту тварь сейчас, я лучше вернусь к Черити». «Черт! Я точно не смогу ничего, если вы будете дышать мне в затылок! Адский звон, Майкл! Не мешайтесь под ногами!» «Дайте поработать!» Он пробурчал что-то насчет терпения и второй щеки. Я услышал, как его бутсы прогрохотали от люка, ведущего в мою лабораторию. Майкл не стал спускаться в лабораторию со мной. Сама возможность заниматься магией, не привлекая к этому Всевышнего, претила ему. И то, сквозь что нам довелось пройти вместе, мало меняло это его отношение. Он относился к этому с христианской терпимостью, но не одобрял. Я вернулся к работе, закрыв глаза и постаравшись, по возможности, выкинуть из головы лишние мысли. Я сосредоточил всю свою духовную энергию на медном кольце. Ароматный свечной дым обострял мои чувства, клубясь в пределах внешнего круга. Энергия медленно, но верно нарастала. И когда ее набралось достаточно для моих целей, я взял в правую руку нож, а левой зачерпнул воды из тазика. Что ж, теперь три следующих шага. «Враг, враг мой!» — произнес я, вкладывая в слова как можно больше силы. «Я ищу тебя!» Говоря это, я провел ножом лезвием вниз над медным кольцом. Разумеется, я не видел этого, не прибегая к внутреннему зрению, но и так ощутил всплеск напряжения в момент, когда лезвие прорезало границу, отделяющую смертный мир от небывальщины. «Враг, враг мой!» — повторил я. «Я ищу тебя! Открой лицо!» Я плеснул в круг воды, и энергия заклинания мгновенно испарила ее, превратив в славный такой призрачный туман. Отсветы свечных огней расцветали в нем переливающимися мерцающими радугами. «Теперь самое трудное!» «Азор Фрагал!» — выкрикнул я. «Азор Фрагал! Азор Фрагал! Явись!» Я полоснул ножом по пальцу и покапал кровью на медное кольцо. Энергия хлынула из меня в круг сквозь брешь в ткани реальности, и круг сразу же вырос стеной над заделанной в пол медной полосой. Порезанный палец пронзило острой болью, от которой на глаза навернулись слезы, а энергия круга все возрастала, питаемая всем, что ее окружало. Мое заклятие шарило по небывальщине подобно слепому щупальцу кракена, выискивающего какую бы невезучую душу ему ухватить. Черт, все должно было быть по-другому. Оно должно было молнией устремиться к кошмару и бесцеремонно вытащить его в круг. Я поднапрягся и добавил в заклятие еще энергии, обрисовав тварь, с которой боролся, плоды ее действий. Только тут я наткнулся на ощущение, ну, другого слова я не подберу, кошмара, на ужас, наводимый им. Что ж, заклятие достигло цели. Последовало мгновение настороженной тишины, а потом сердце мое сжалось от бешеной энергии, с которой он сопротивлялся. Палец горел так, словно на порез сыпанули соль. «Явись!» Крикнул я со всей властностью, на которой был способен. «Повелеваю тебе! Явись!» В подходящие моменты меня часто заносит на архаичные выражения. Выходит, не намного я лучше какого-нибудь демона. Клубящееся сплетение радуг всколыхнулось, словно кто-то потревожил воздух внутри круга. Кто-то обезумевшим быком бился там, пытаясь освободиться из моего заклятия. «Явись!» — вскричал я еще раз. Наверху зазвонил телефон. Я слышал, как Майкл подходит к аппарату, и несколько секунд мне пришлось напрягаться изо всех сил, ибо кошмар, ощутив помеху, забился сильнее, пытаясь разорвать паутину моей концентрации. «Алло?» — произнес Майкл. Люка он не закрывал, поэтому я все отчетливо слышал. «Явись!» — рявкнул я, чувствуя, что эта тварь поддается, и торжествующе добавил в круг еще немного энергии, подтаскивая ее все ближе. Туман и мерцающие огни начали приобретать отдаленно напоминающие человека очертания. «О, да, но он немного занят», — говорил наверху Майкл. «Да, да, нет, не совсем. Мне кажется, да, но...» Майкл вздохнул. «Минуточку». Я услышал, как шаги его снова приближаются к люку. «Гарри!» — окликнул меня Майкл. «Там Сьюзен звонит. Она говорит, что ей необходимо поговорить с вами». Я только что не визжал, пытаясь не упустить кошмара. «Я ей перезвоню!» Выдавил я из себя. «Она говорит, что это очень важно!» «Майкл!» Все-таки взвыл я. «Я тут немного занят, знаете ли!» «Гарри!» Не сдавался Майкл, и голос его посерьезнел. «Не знаю, чем вы там заняты, но голос у нее очень расстроенный. Она говорит, что довольно давно пыталась дозвониться до вас, и все безрезультатно». Кошмар начал ускользать от меня. Я стиснул зубы и вцепился в него, что было мочи. «Не сейчас!» — рявкнул я. «Хорошо», — вздохнул Майкл. Он отошел от люка, и я услышал, как он вполголоса говорит что-то в трубку. Я выкинул из головы и это, и вообще все, кроме своего заклятия, круга и твари по ту сторону барьера. Я здорово устал, но тут уж ничего не поделаешь. Я сделал все, что от меня зависело. Я накачал в круг уйму энергии. Эта гадина была сильна, но я крепко держал его. Выждав минуту-полторы, я выкрикнул «Явись!» в последний раз. Человеческая фигура в тумане сделалась четче и завизжала в отчаянных попытках вырваться. «Тебе не уйти!» — крикнул я. «Кто тобой повелевает? Кто посылает тебя?» «Чародей!» — взвизгнула тварь. «Отпусти меня!» «Ладно, ладно. Так кто тебя послал?» Я добавил в голос еще энергии. Чудовище снова взвизгнуло. Звук доходил до меня искаженным, словно радио с сильными помехами. Делаться четче его очертания отказывались. «Никто!» «Кто послал тебя?» Произнес я в третий раз, направляя все свои силы, всю свою волю в молотившее по кошмару заклятие. «Кто направил тебя вредить всем этим людям? Адский звон, да отвечай же!» «Никто!» Огрызнулся кошмар. Он забился с удвоенной силой, но я держал его крепко. И тут я ощутил это. Кого-то третьего, вторгающегося в наш диалог с той стороны. Я ощутил ту самую холодную, жуткую силу, что стояла за наложенными на Микки Малана и Агату Хэглторн заклятием и пытками. Она лилась в кошмар, как присадки к топливу в двигатель, форсируя его. Из разъяренного быка кошмар превратился в бешеного слона, и я почувствовал, как он высвобождается из-под моей власти. «Чародей!» Торжественно взревел он. «О, чародей, садится солнце! Твое я вырву сердце, друзей твоих и их детей. Всех все равно поражу я и всех поубиваю!» «Это теперь и твое сердце!» Буркнул я. «И нет, не поразит!» Я поднял левую руку и резанул по ней еще раз, окропив клубившийся туман каплями крови. «Отныне связан ты!» — прорычал я. Я направил свою волю к чудищу и ощутил в нем ту частицу меня, которая все еще находилась там. Теплое ощущение, какое бывает, когда возвращаешься домой из долгой поездки. Я едва коснулся его, но для того, что я задумал, хватило и этого. «Не навредишь ты боли ни одной другой душе, ни капли крови не прольешь. Твоя вражда с одним лишь мною. Связал тебя теперь я. Связал!» Выкрикнув это слово в третий раз, я ощутил, как заклятие схватилось намертво, сомкнувшись вокруг кошмара крепче стальных обручей. Я не мог помешать ему уйти, как не мог помешать ему возвращаться в наш мир. Но я мог быть чертовски уверен в том, что теперь он сможет связаться с одной единственной душой. С моей. «А теперь посмотрим, силен ли ты в честном поединке, задница ты этакая». Он завизжал, как резанный, стиснутый моими чарами. И эхо от этого его визга некоторое время гуляло по лаборатории. Я перехватил нож в левую руку и резанул им воздух над кругом, высвобождая удерживающее заклятие, вложив в этот удар все мои оставшиеся силы. Я увидел, как моя магия устремляется в круг вслед тающему силуэту кошмара. Она топором рассекла туман с мерцавшим в нем радугами, и кошмар снова взвыл, как от боли. А потом туман собрался в тугой комок и исчез, втянувшись в невидимое отверстие, а вместе с ним и чудище. На землю пролилась пригоршня воды, и свечи разом погасли. Я рухнул на колени, успев упереться в пол выставленными вперед руками. Я задыхался, меня всего трясло. Я достал таки ублюдка, никакой он не неуязвимый. Я его достал. Совсем немного. Какой-то порез пальца, ну там плюха по физиономии, но он не ожидал и этого. Мне не удалось добраться до того, кто стоял за ним, но я ощутил что-то. Некое присутствие, дуновение аромата чьих-то духов, так сказать. Что ж, может мне удастся использовать и это. «Накося, выкуси!» Буркнул я, полежал еще пару минут, выжидая, пока перестанет кружиться голова, и встал. Кое-как собрав свой инвентарь, я выполз из лаборатории наверх. Майкл помог мне сесть. Он растопил камин, и я с наслаждением окунулся в тепло. Он сходил на кухню и принес мне колы и сэндвич. Я жадно проглотил все это. Он дождался, пока я допью последнюю каплю, и только тогда спросил. «Что случилось?» Я вызвал его. «Кошмара. Кто-то помог ему бежать обратно, но не прежде, чем я наложил на него заклятие. Он нахмурился, пристально вглядываясь мне в лицо своими серыми глазами. «Какое еще заклятие?» «Которое не позволит ему охотиться на вас, или на Мёрфи, или на вашу семью. Я не мог удержать его вне нашего мира, но я смог ограничить круг его целей». Мгновение Майкл молча смотрел на меня, потом тряхнул головой. «Вы заставили его ограничиться вами?» Я ухмыльнулся во весь рот и кивнул. «Мне пришлось сделать это в самый последний момент, по наитию. Я, в общем-то, не планировал этого, но ведь получилось. Я даже не очень старался скрыть гордость. Так что, пока я жив, он не сможет вредить никому другому». «Пока вы живы», — повторил Майкл. Он повернулся и сцепил руки на коленях. «Гарри, а? А не означает ли это, что теперь он гарантированно попытается убить вас? Никаких пыток, никаких садистских штучек. Просто-напросто замочить». Я кивнул, трезвея. «Ну, да. И еще, кто бы там ни стоял за кошмаром, кто бы ни помог ему бежать, получается, что вы встали у него на пути. Он не сможет пользоваться своим оружием, не устранив вас». «Все верно». «Значит, если раньше ваша смерть была ему не нужна, то теперь он пойдет ради нее на все». С минуту я помолчал, обдумывая это. «Ну что ж, выбор я сделал», — сказал я наконец. «Впрочем, ну, черт, я и так во всем этом по самое не хочу. Так что вершок глубины мало что меняет. И пусть кошмар с моей милой крестной разбираются, кто из них первый в очереди». Майкл снова посмотрел на меня в упор. «Ох, Гарри, зря вы это сделали». Я обиженно насупился. «Послушайте, это ведь лучше всего, чего мы добились до сих пор. И потом, вы бы и сами поступили так, если могли». «Да», — согласился Майкл. «Но моя семья в надежных руках». Он помолчал немного. «И потом...» — добавил он уже тише. «Я не сомневаюсь в том, куда отправится моя душа, когда придет мой срок. Насчет ада я буду беспокоиться позже. И, кроме того, мне кажется, у меня есть план». Он поморщился. «Вы не тревожитесь о своей душе, зато у вас имеется план». «Майкл, я не собираюсь умирать прямо вот сейчас. Нам надо переходить в наступление. Если мы будем сидеть и ждать так, сложа руки, вот тогда нас точно разберут на кусочки». «Вас разберут, вы хотите сказать?» — уточнил Майкл. Выражение его лица сделалось еще более озабоченным. «Гарри, без Маракиуса... ну, не знаю, много ли от меня будет прока». «Вы знаете, что вы делаете, Майкл. И я не думаю, чтобы Всевышний ушел из нашей команды только потому, что мы упустили мяч, верно?» «Конечно нет, Гарри. Он всегда верит в лучшее». Я положил руку ему на плечо и заглянул в глаза. Я редко позволяю себе это по отношению к людям. Да и таких, кто это выдерживает, найдется немного. «Майкл, эта гадина здоровая и злобная, и пугает меня до чертиков. Но, возможно, я сейчас единственный, кто может остановить ее. Мне нужны вы. Мне нужна ваша помощь. Мне необходимо знать, что вы прикрываете меня со спины, что вы верите в то, что я делаю. Так вы со мной или нет?» Он вгляделся мне в лицо. «Вы говорите, что потеряли изрядную часть своей силы. И меча у меня тоже больше нет. Нашим врагам это известно. Нас обоих могут убить, если не хуже. Если мы останемся здесь, не предпринимая ничего, нас убьют непременно. И вместе с нами, возможно, Мёрфи и Черити, и ваших детей». Он склонил голову, потом кивнул. «Вы правы, выбора у нас нет». На мгновение рука его, большая, мозолистая, сильная, легла на мою. А потом он встал, распрямив спину, расправив плечи. «Нам нужно только не терять веры. Господь не даст нам испытаний больше, чем мы сможем вынести». «Надеюсь, вы правы», — сказал я. «Так в чем заключается ваш план, Гарри? Что нам делать?» Я встал и подошел к камину, но того, что я искал, на полке над ним не оказалось. Я нахмурился, огляделся по сторонам и обнаружил это на журнальном столике. Я нагнулся, взял со стола белый конверт и вынул из него написанное золотыми буквами приглашение, которое передали мне Кайли и Келли Гэмилтон. «Мы едем на вечеринку», —